Книга вторая. Айодхья. Отречение царя Дашаратхи. Когда Бхарата покинул Айодхью, чтобы отправиться в город, где правил брат его матери, он взял с собой юного Шатрукхну, неведающего грехов. Оба царевича были приняты добрым царем Ашвапати в его доме как родные сыновья. Окруженные великим почетом и угождением, жили братья в столице Ашвапати, но не переставали помнить о своем престарелом отце. И царь Дашаратха не забывал своих сыновей, Бхарату и Шатрукхну, пребывающих вдали от родного дома. Все четверо сыновей были дороги Дашаратхе как члены собственного тела, но первенец, могучий Рама, был отцу всех дороже. Никто не мог сравниться с царевичем в силе и отваге, и всех превзошел Рама ученостью и воспитанием и мудрым разумением. Исполненный добродетелей, он никогда не кичился и не выискивал пороков у других. Чистой душою он был приветлив и кроток в обращении, незлобив, прямодушен, почтителен со старшими. Постоянно в часы отдыха от упражнений в воинском искусстве он вел полезные беседы с умудренными возрастом, наукою и опытом мужами. И не было никого, кто более Рамы был сведущ в делах и обязанностях правителей государства. Он знал веды и веданги, законы и обычаи, был красноречив и рассудителен. И он никогда не уклонялся с пути долга. Он был щедр и милостив к беднякам, почитал брахманов, был сострадателен к несчастным и сурово карал злодеев. Безмерно добр он был к своим подданным, и подданные любили его. И вот царь Дашаратха, радуясь тому, что сын его наделен столькими достоинствами, и, поразмыслив, так сказал себе: «Я должен позаботиться о том, чтобы Рама, любимый сын мой, стал царем еще при моей жизни. Я знаю, что всегда стремится он к благу народа, и народ предан ему еще больше, чем мне. Поставив Раму на царство, смогу я спокойно покинуть этот мир». Царь объявил советникам о намерении своем и повелел созвать в Айодхью благородных раджей и властителей из различных стран земли. Только Джанаку и царя Кикаев в торопях не успел пригласить Дашаратха, но решил, что потом пошлет к ним гонцов с добрыми вестями. И из разных стран пришли в Айодхью во множестве раджи и владетельные кшатрии со своими воинами и слугами, и явились в собрание, где восседал могучий Дашаратха, покоритель вражеских городов, и сели по старшинству на те места, которые он указал им, и подвластные Дашаратхе цари, пребывающие обычно в его столице, сошлись там, и в окружении царственных воинов владыка Айодхьи восседал на блистательном троне, как владыка небес в окружении бессмертных богов. Тогда сказал Дашаратха в собрании раджей голосом, подобным раскатам грома, торжественным и звучным: «Ведомо вам, о мужи, сколь я радею о благе страны и народа, следуя в том славным предкам моим, ведь все они пеклись о подданных, как о собственных детях. Но многие тысячи лет протекли с тех пор, как начал я править землею под сенью белого балдахина государей. Старость согнула мои плечи, и бремя царского долга утомило меня. Ныне я стремлюсь к покою. Из согласия всех собравшихся здесь, дважды рожденных, ради блага подданных я возлагаю тяжкое это бремя на старшего моего сына, одаренного всеми качествами, какие должно иметь государю. Завтра утром я намереваюсь возвести его на трон. Думаю я, что не только для меня, но и для всей страны будут от этого великая польза и утешение. Рассудите же, о мужи, прав ли я? Ведь беспристрастные мыслят здраво, и лишь свободное суждение ведет к решению, согласному с истиной. Едва окончил Дашаратха свою речь, как раздались в собрании громкие возгласы одобрения. Цари, военачальники и брахманы, горожане и жители дальних областей выразили непритворную радость. Многократно воздали они хвалу благодетельной мудрости Дашаратхи и достоинствам Рамы. Воздев над головою руки со сложенными ладонями, они единодушно изъявили свое согласие с решением царя. Видя эти многочисленные знаки одобрения, царь Дашаратха возрадовался душою и поручил Васиштхе и другим брахманам приготовить на завтра все для обрядов, совершаемых при возведении наследника на трон. И тогда приветственные клики собравшихся сотрясли землю. Дашаратха же, отдав распоряжение Васиштхе, призвал к себе Сумантру, колесничего, и повелел ему отправиться за Рамой и привести его в собрание. И Дашаратха, стоя в том блистательном собрании, среди царей севера и юга, востока и запада, среди арийских властителей и вождей варваров, как Индра-громовержец среди марутов, узрел своего сына, приближающегося ко дворцу, в сиянии своей красоты и мужества, обликом подобного повелителю гандхарвов, любезного взором и сердцам людей, как благостный ливень, укрощающий жестокий зной летнего дня. Сойдя с колесницы, Рама быстро взбежал по ступеням дворцовой лестницы, Сумантра же шел за ним следом, и предстал перед отцом, сложив смиренно ладони. И, возгласив имя царя, Рама склонился к его ногам. Царь Дашаратха взял сына за руки, привлек его к себе и обнял. Потом он указал Раме место, приготовленное для него на возвышении, украшенном золотом и драгоценными камнями. И, возведя сына на возвышение, излучающее золотой блеск, царь обратился к нему с такими словами. «Рожденный первую моей женой, равной мне достоинствами, украшенный высокими добродетелями, ты, о Рама, мой достойный сын, милый сердцу, твое величие и благородство духа принесли тебе славу и любовь народа. Потому в эти дни, когда луна пребывает в созвездии Пушья, прими звание государя, да будет правление твое благим для твоего народа, обуздывая гнев и страсть. Избегай зла, храни смирение, верши мудро правосудие над подданными, и тем ты умножишь их любовь и преданность, и великое познаешь блаженство, с коим сравнится лишь то, что доступно вкушающим Амриту, бессмертным богам». Услышав речи Дашаратхи, друзья и доброжелатели Рамы поспешно покинули собрание, чтобы принести радостные вести царице Каушалье. И эта, лучшая из женщин, щедро одарила добрых вестников золотом, и коровами, и всяческими драгоценностями. Разошлись и другие, присутствовавшие в собрании, воздав почести царю и царскому сыну. Дашаратха же удалился во внутренние покои и там, призвав к себе Раму, сказал ему: «О, Рама, я исполнил свой долг в этом мире, и все, что мне еще осталось, это возвести тебя на трон. В минувшую ночь, о сын мой, я видел зловещие сны. Звезды падали с неба со страшным ревом, и громовые раскаты сотрясали землю. Прорицатели говорят, что звезда моей жизни вошла в сочетание с враждебными планетами, Солнцем, Мангалой и Раху. Все это предвещает царю ужасное несчастье, грозящее смертью. И в последнее время недобрые знамения появляются всюду, в небе, в воздухе и на земле. Тяжкие испытания предстоят государству. Завтра луна войдет в созвездие Пушья, так говорят звездочеты. Завтра при благоприятном положении светил ты будешь возведен на трон. И потому, когда зайдет солнце, ты соверши вместе с Ситой необходимые обряды, и на ложе из травы куша вы проведите ночь в посте и покаянии. И пусть в эту ночь твои друзья бдительно охраняют твои покои, дабы предотвратить все беды, какие могут воспрепятствовать тому, что должно совершиться завтра». Затем Дашаратха благословил сына и покинул покой, чтобы распорядиться о приготовлениях к завтрашним торжествам. А весть об избрании Рамы уже разнеслась по столице, и возликовал народ Айодхи, и вышел на улицы, чтобы приветствовать будущего царя, возвращающегося из чертогов Дашаратхи в свой дом.